Сначала шли мелочи. Роза Константиновна Ефремова может выбрать себе на память картину, одну из тех, что висят в гостиной. Старушка всплеснула руками. «Господи, обо мне вспомнил, милый, добрый, ласковый Глебушка!» Дама в черном презрительно хмыкнула. «Помолчи, мама!» — довольно резко сказал Ефим. Я удивилась. «Значит, эта старушка — мать Ефима. Следовательно, она бывшая жена Глеба Лукича? Такая старая?» Хотя Илларионов не был юношей, тем временем Олег Павлович прочитал. «Строительство дома Евлампии Андреевны Романовой должно быть завершено не позже сентября. Деньги на мебель предусмотрены в сумме 100 тысяч долларов. Я чуть не лишилась чувств». Он что, с ума сошел? Но остальные никак не отреагировали на заявление нотариуса. Потом пошли распоряжения по поводу образования Тины. Но основной сюрприз поджидал присутствующих в конце. Все деньги, все движимое и недвижимое имущество, всю свою долю в приносящем огромный доход бизнесе Глеб Лукич завещал ради. «Зато», — торжественно возвестил нотариус, «что она скрасила мои последние годы». Последняя фраза покоробила слух. Вот уж не ожидала от Глеба Лукича слащавой сентиментальности. Хотя я ведь совсем не знала его. Может, он просто производил впечатление циничного и делового, а в душе был нежным, как маргаритка. Когда нотариус захлопнул папку, наступило молчание. Потом дама в черном довольно нервно воскликнула: «Не понимаю, к чему было заставлять меня участвовать в этом фарсе?» «Для вас, Ольга Сергеевна, есть конверт». И Олег Павлович протянул даме довольно большой пакет, перевязанный самой простой бечевкой, на концах которой болталась красная сургучная печать. Женщина быстро схватила конверт, сунула его, не раскрывая, в свою сумку, встала и заявила: «Думаю, дальнейшее мое присутствие тут совершенно неуместно». «Ну что ты, Оля?» — тихо ответила Рада. «Мы все рады тебя видеть». Дама гортанно рассмеялась. «Не надо лицемерить, дорогая. Никакого удовольствия никому мой сегодняшний визит не доставил. Ефим с Кариной, да и Макс тоже, просто перекосились, когда меня увидали. Решили, что отхвачу денежный кусок. Надеюсь, теперь они успокоятся. Впрочем, им самим ничего не досталось. Все в твоих руках, душенька. Отомсти деткам за унижение. Знаешь, я бы не утерпела и показала теперь этим кошкам, что отныне хозяйка в доме мышка. Поверь, они это заслужили». Рада растерянно обвела глазами присутствующих. Ольга Сергеевна тем временем подошла к двери, потом обернулась и спросила у сидящей возле меня Тины: –